что бы там ни творилось, очень сомневаюсь, что хоть что-нибудь сумеет меня удивить. Я сел в такси и поехал в притон. По пути активировал охотничье око и как следует изучил, что происходит около клуба. Выводы Софии подтвердились. В клубе что-то происходило. Люди Шибзика вносили внутрь какие-то ящики, а затем серьезные дяди на дорогих машинах увозили их с собой. Это напоминало торговлю. Причем торговлю чем-то запрещенным. Теоретически, это могло быть что угодно. И это меня никак не касалось. В конце концов, должны же жандармы заниматься своей непосредственной работой. Но если информация Софии подтвердится, и все это как-то связано с Медным, то это точно моя проблема. Меня касается все, что может к нему привести. А если еще удастся использовать это против него, то будет просто великолепно. Когда такси остановилось в паре кварталов от клуба, сразу заходить внутрь я не стал. Если пойду так, как есть, в хорошем костюме и с перстнем аристократа на пальце, Шибзик и его люди срисуют меня еще на входе. Ну и, конечно, сразу сдадут Медному и его людям. Меня загонит в ловушку, из которой не сумею выбраться даже я, и там преспокойно убьют. Ну уж нет, облегчать Медному задачу по своей ликвидации я не собирался. Я вошел в одно из кафе сети быстрого питания. Администратор у входа сдержанно мне кивнул. Видимо, мой растрепанный вид не внушил ему особого доверия. Я прошел мимо и нырнул в туалет. Закрыл за собой дверь и встал перед зеркалом. Достав из сумки переданные Василисой флаконы, я использовал их точно по инструкции. Специально отошел от зеркала и засек 5 минут. Когда время вышло, заглянул в зеркало и не узнал сам себя. Глаза из голубых стали карими. Нос и губы распухли, волосы потемнели, а щеки каким-то образом втянулись. Ничего общего с прежним Максимом Ястребовым. То есть именно то, что мне и требовалось. В завершение я снял перстень рода. Сейчас я был похож на обыкновенного барона, решившего провести вечерок в злачном месте и предпочитающего остаться неизвестным. Уверен, что в притоне таких немало. Когда я вышел из туалета, то столкнулся взглядом с администратором. Он смотрел на меня так, как будто видел первый раз в жизни. «Хорошего вам дня, ваше благородие!» Он низко поклонился. «Ага, и тебе того же!» План работал как надо. Первый человек меня не узнал. С остальными не должно быть сложнее. Я перешел через дорогу и уверенно направился к дверям притона. Частная вечеринка. Вход закрыт. Мне дорогу перегородил мускулистый лысый детина с татуированной шеей. Для меня открыт. Очень хотелось как следует ему влупить, но нужно было вести себя незаметно. У меня есть приглашение. Я помахал перед его носом приглашением. Здоровяк внимательно его изучил. Понаприглашают всяких сопляков, прошипел он себе под нос. Наверное, думал, что я не услышу. В лицо мне он вежливо улыбнулся. «Прошу вас, ваше благородие, желаю приятно провести время». «О, в этом не сомневайся». Интерьер клуба меня не поразил. Темные цвета, долбящая музыка, память Максима сообщила, что ее здесь называют техно, крутящиеся на шестах худосочные девицы и целые реки алкоголя. Ничего такого, чего бы я не видел в своем родном мире. А я таких злачных мест перевидал более чем достаточно. «Эй, красавчик, развлечься не желаешь?» Рядом со мной возникла дама в откровенном наряде и изрядном алкогольном опьянении. «Развлечения я люблю, но сегодня предпочитаю развлекаться в одиночку». Ко мне еще пару раз подошли ее коллеги и торговцы запрещенными препаратами. Все предложили мне свои услуги, от которых я, конечно же, отказался. Публика здесь была в основном мутная, всякие отбросы общества. Но встречались и парни типа меня. По их благопристойным мордам сразу становилось понятно, дворянские сыны, пришедшие нюхнуть разгульной жизни, молокососы. Сомневаюсь, что местные позволят выйти им с полными кошельками. Так или иначе, но обчистит точно. Еще повезет, если удастся уйти без серьезных физических травм. Чтобы не вызывать подозрений, взял в баре стакан виски и уселся за стойку, позволив сенсорным способностям прощупать здание. Шибзика я заметил сразу. Он вместе со своими ближайшими товарищами гонял шары. Проще говоря, играл в бильярд. Вид у авторитета был расслабленный, но я чувствовал, он пытается храбриться. Его охрана тоже была напряжена. Вложив дополнительную энергию, я усилил восприятие и ощутил, что защитные и боевые артефакты, скрытые в подвале, приведены в готовность. Шибзик явно кого-то ждал. Выходит, Софья не ошиблась. Медный должен был пожаловать сюда с минуты на минуту. Я двинулся к выходу. Пока Шибзик здесь, Как раз успею как следует обшарить подвал. У самого входа меня обступили четверо парней, покрытых татуировками. В руках они сжимали магически усиленные ножи. «Эй, барончик!» Их главарь сверкнул выбитыми зубами. «Проставишься перед пацанами, а тебе это важно?» «В смысле, если спрашиваю, значит, важно». Главарь перебросил нож из руки в руку. «А, по-моему, тебе вообще плевать, что я отвечу. Проставлюсь я перед тобой или нет, ты со своими обезьянами все равно попытаетесь меня избить». «Ха, а барончик сечет», — оскалился еще один из этой банды. «Не барончик, а барон, а для тебя и вовсе ваше благородие. И кстати, ты перепутал слова, не сечет, а всечет, чё, он меня не понял». «Правильно сказать, барон вам сейчас всечет». Главарю банды наш интеллектуальный спор надоел. Он толкнул меня чистой энергией и попытался пырнуть ножом. Магическая атака была слабой. Я легко ее блокировал и, поймав его руку, вырвал нож. Не давая ему опомниться, ударил по шее. Тот захрипел и упал на пол. Я тем временем всадил нож в плечо другого парня. Тот дико закричал. Оставшиеся двое поняли, во что вляпались, и бросились бежать. Вот так всегда. Пообещают хорошую драку, а на деле получается какой-то цирк. «Эй, ваше благородие, а ты в моем клубе себе немного позволяешь?» Я обернулся. Шибзик смотрел прямо на меня. Ну конечно, драка привлекла его внимание. «Нет, эти ребята напали первыми. Я всего лишь показал им, где их место. Я ожидал, что он даст своим телохранителям приказом атаковать». Но Шибзик только усмехнулся. «А барон дерзкий, из какого ты рода, барон? Никогда тебя здесь не видел. Ястребовских выдумал я род на ходу. Не слышал. Мы не местные, сибиряки». Про сибиряков подсказала память Максима. «Что это значит, я представлял смутно. Сибиряки, значит». Шибзик усмехнулся. «Ну так может составишь мне компанию и сыграешь?» Он взглядом указал на бильярд. Настроения играть у меня не было, но было ясно, что отказывать ему здесь не принято. Если хочет, без проблем ему подыграю. Все равно все будет по-моему. Да не вопрос. Я встал у стола. Шибзик изучающе на меня смотрел. Я почувствовал, как он магически меня прощупывает. Усилием воли заставил себя расслабиться. Скрывать мне было нечего. Магический дар слабый, а дар следопыта и кыша в его убежище он почувствовать просто не сумеет. «Ну что, ваше благородие, играл раньше?» «Неа, не приходилось». «Ну тогда по праву новичка бей первым». «Я не врал, таких игр в моем мире не придумали. Но ничего сложного в том, чтобы лупить палкой по шару не было. Пару минут я разыгрывался и первую партию проиграл, но следующие две легко выиграл, не дав Шибзику ни единого шанса. Подыгрывать кому-либо не входило в мои правила. Соврал ведь, что не играл. Так, благородный, Шибзик угрожающе приблизился ко мне. С учетом того, что он едва доставал мне до плеч, выглядело это забавно, но при этом от него так и веяло опасностью. «Нет», я ответил, глядя ему в глаза. «Первый раз в жизни взялся за эту палку. Ки», поправил он меня. «Да, честно говоря, наплевать». Я положил палку на стол. «Мне все равно не понравилось. Больше играть не буду». Шибзик буравил меня взглядом, а потом рассмеялся. «Вот что ты за гусь такой, а, Ястребовский, играет как профессионал, а игра ему не нравится. Талант в землю зарываешь. Ты смотри, если передумаешь, чемпиона из тебя сделаю. Захочу, сам из себя кого угодно сделаю, без чьей-то помощи». Ответ Шибзику и его банде понравился. Они уважительно закивали головами. «Вот это я понимаю, благородный, слепленный из правильного теста. С такими аристократами у его величества и всей империи есть будущее. Бармен, виски от заведения господину барону Ястребовскому. Пить не хотелось, но стакан я взял, чтобы не проявлять неуважения». Шибзик вернулся к игре и общению со своей бандой, но смешаться с толпой я больше не мог. Слишком уж много внимания я привлек. Тут один из мордоворотов Шибзика подошел к нему. «Я использовал свои способности. Медный здесь», — услышал я тихий шепот. Шибзик изменился в лице. В сопровождении своей банды он покинул зал, уйдя во внутренние помещения. «Значит, Медный прибыл навстречу. Подготовиться я не успел. Буду импровизировать». Я выскользнул из зала, тут же уйдя в тень. Потом пошел за Шибзиком в подвал. Меня никто не замечал. Тень, которую я использовал, была максимально густой. На ее поддержание я тратил колоссальное количество энергии. Медного я узнал сразу. Высокий мужчина лет 40 с короткими светлыми волосами. Правую щеку рассекал шрам. Крупным его не назвать, скорее поджарым. Магическая сила тоже была минимальной, но вместе с тем в нем было что-то, заставившее меня насторожиться. Такое чувство, что он гораздо сильнее, чем хочет казаться. Медный и Шибзик встали друг напротив друга. За их спинами выстроились их люди. Они пожали друг другу руки. «Приветствую». Голос Медного был низким. «Все готово к поставке?» «Да». «Защита максимальная. На таможне со всеми тоже договорился. Кто нужно куплен, остальные нас боятся». Шибзик усмехнулся. «Дело только за остатком товара. Как, кстати, движется. Все идет по плану. Парни работают как рабы на галерах. Добыча щедрая. Энергокристаллы, накопители, несколько усилителей. Ничего особенного, но нам хватит. Так это же круто». Шибзик жадно потер руки. «А с монстрами что? Все в рамках ожиданий. Вот только за стену сунуться так и не решились. Пугает меня эта брешь. Есть в ней что-то жуткое и необычное. А вчера мои ребята наткнулись на какую-то тварь типа черепахи. Так она едва не весь отряда вырубила в одиночку. Я понимал, о чем они говорят. Мысленно присвистнул. Если все понял правильно, то они говорили о бреши. Причем о бреши, находящейся под полным контролем Медного. Его люди добывали там реликвии. И сейчас он через Шибзика готовился их продать. Скорее всего, за границу. Покопавшись в памяти Максима, я вспомнил, что частные бреши были большой редкостью. Каждую открывшуюся брешь государство пыталось забрать себе. Причина была простой. Реликвии, монстры, магическая энергия – это огромный ресурс. В частных руках они могли быть опасны. Да что там опасны? По-настоящему крупные бреши могли без надлежащего контроля обрушить экономику целой страны. То, что бреши рода Ястребовых не изъяли сразу после обнаружения, можно было назвать большой удачей. К брешам на территории аристократов относились по-особому, к тому же их посчитали малоценными. Да и то, как я уже успел убедиться, агентство по ликвидации аномалий было готово в любой момент их изъять. Если Медному удалось найти на территории города брешь с высоким уровнем, то он автоматически получал огромный ресурс. Разумеется, незаконный. Эта брешь меняла все мои планы. Теперь у меня появилась новая цель. Я хотел ее себе. Если у меня под боком будет собственная брешь, то я смогу не зависеть от гильдии. Ходи в рейды когда и сколько хочешь, добывай реликвии, прокачивай свои ранги и пополняй энергетические запасы до упора. Звучит идеально. Остается мелочь, всего лишь отжать ее у одного из самых отмороженных и влиятельных бандитов Петербурга. Ага, плевое дело. Впрочем, а кто сказал, что я не могу сделать это прямо сейчас? Убив Медного, я достигну сразу двух целей. Получу в свои руки брешь, а еще избавлюсь от человека, пустившего по моему следу калейдоскоп. Без заказчика эти цветные наемнички перестанут портить мне кровь. Я вытащил кинжал и приготовился к броску. Пробью ему шею, и тут же свалю, пока его охрана не успела спохватиться. Рискованно, еще как, но у меня есть все шансы. Я сделал несколько шагов, занимая более удобную точку для атаки. Для этого пришлось встать в освещенное факелом пятно света. Словно что-то почувствовав, Медный посмотрел на меня и вздрогнул, а в следующее мгновение выстрелил в меня магической энергией. Я едва успел увернуться. «Там кто-то есть!» — крикнул Медный. Его бойцы тут же перестроились в боевой порядок, готовые к атаке. Вот только в отличие от своего босса они меня увидеть не смогли. «Где он?» — крикнул Шибзик. «Не знаю. Только что был здесь. Я выбежал в зал». Мысли неслись галопом. «Он что, сумел увидеть меня через тень? Выходит, он куда сильнее и опаснее, чем я сначала подумал». Я бросился к выходу, но он уже был перекрыт. Медные Шибзик сработали оперативно, перекрыв все входы и выходы. Они фактически закупорили все здание. Даже используя тень, выбраться было невозможно. Что хуже, я уже был на пределе. Больше находиться в тени я не мог и осторожно ее снял. Энергии на ее поддержание не оставалось. Даже если сейчас сожру все продукты в местном баре, все равно на ее восстановление понадобится несколько часов. «Вот ты где, а я как раз тебя ищу», — проворковал знакомый голос. Я обернулся и встретился взглядом с глава 27, Софией. Это действительно была она, вездесущая рыжая журналистка. Только сегодня она выглядела необычно, в откровенном красном платье, при макияже и завивке. Во всех этих женских штучках я разбирался плохо, вообще никак не разбирался, честно говоря, но одно сказать могу точно, выглядела она обалденно. Только поговорить я с ней хотел не об этом. «Ты что здесь делаешь?» «Пришла за тобой, я же говорила, что готовлю сюрприз». Журналистка кокетливо улыбнулась. И вообще, Максим, ты задаешь неправильный вопрос. Неправильный? Ну конечно, как ты меня узнала? Алхимия Василисы продолжала действовать. По сути, Софья вообще не должна была меня узнать. Внимательный взгляд профессионального журналиста. Девушка была очень горда собой, но твой грим выше всяких похвал. Если бы я не знала, что ты где-то здесь, то ни за что бы тебя не узнала. Логично. Она же сама сообщила мне о встрече Медного и Шибзика. Она знала, что я приду, и специально искала меня в толпе. Зачем ты пришла? Хочу первой получить эксклюзив на историю. Ты ведь что-то нашел? Да, ответить я не успел. Шибзик и Медный вышли из подвала и начали двигаться вдоль толпы, допрашивая каждого по одному. Мы стояли одними из первых. Они ищут тебя, Софья все поняла правильно. Ничего, сейчас мы тебе обеспечим алиби. Она повернулась ко мне и буквально впилась в мои губы. Когда Медный приблизился к нам, то застыл. Что ни говори, но вид двух страстно целующихся людей способен сбить даже бывалого гангстера. А насчет страсти мы с Софьей постарались. Я как-то даже забыл, что мы тут вообще-то пытаемся обеспечить мне алиби. Господа, вам что-то нужно? Я с сожалением отстранился от Софьи. Медному я смотрел прямо в глаза. Видеть перед собой человека, который заказал меня наемником, и не иметь возможности его убить, было испытанием. Руки так и тянулись к кинжалам. Может все-таки рискнуть? Нет, это будет глупо. Медный совсем не слабак. Да и что я буду делать с его подручными? Силенок этого тела не хватит, чтобы раскидать их всех. Нужно терпеть, разберусь с ним потом. А, так это ты, сибирский барон. Сразу с затылка не признал. Шибзик расплылся в улыбке и повернулся к Медному. Не, это точно не он. Этот пацан нормальный. В бильярд играет так, что даже тебя сделает. Ну в этом я сомневаюсь. Медный не отводил от меня взгляда. Знакомое лицо. Напоминаешь мне кое-кого. И кто же этот красавец? Я усмехнулся. Один обреченный бедолага, по чьей вине погиб мой близкий. Медный говорил так, как будто зачитывал приговор. Но жить ему осталось всего ничего. Я почувствовал, как Софья рядом едва ли не пищит от восторга. Наверняка поняла, что он говорит обо мне. Не сомневаюсь, она уже пишет в голове сенсационную статью и подбирает заголовки помощнее. Медный еще какое-то время на меня посмотрел, а затем кивнул Шибзику. Они в сопровождении охраны пошли дальше. Ничего не спрашивай. Предупредил я Софью, ее распирало от любопытства, но ей хватило терпения сдержаться. Логика подсказывала, что Медный не откроет выходы, пока не найдет того, кто за ним следил. Нужно преподнести ему жертву. Он как раз подошел к тому гопнику, который несколько минут назад пытался собрать с меня деньги. Я использовал тени и направил на него, совсем немного, буквально толику нужной энергии, но этого хватило, чтобы Медный успел ее заметить. Он. Медный ткнул в Бандаса пальцем. Его тут же скрутили его люди и поволокли в подвал. «Эй, ребята, это не я. Ошибочка вышла!» — прокричал гопник, но его тут же успокоили. Конечно, они быстро поймут, что взяли не того, но какое-то время с ним провозится. Главное, что мне удалось добиться своего. Шибзик велел охране открыть двери. Теперь из клуба снова можно было выйти. Мы с Софьей провели в этом гадюшнике еще несколько минут, а затем вышли на улицу. Софья тут же пустилась в пляс и неожиданно чмокнула меня в щеку. «Максим, я чувствую невероятный материал. Да я же стану не просто журналисткой. Я буду звездой. У меня будет собственное телешоу». Она остановилась и строго посмотрела на меня. «Ты ведь помнишь, что обещал все мне рассказать? Все не все, но кое-что точно расскажу». Софья была очень полезным человеком, свою награду она точно заслужила. Я рассказал ей о том, что Медный получил доступ к крупной партии незаконных реликвий, добавил еще пару жареных фактов и в конце намекнул на его тесную связь с руководством калейдоскопа. Софья осталась довольна рассказом. «И когда я могу все это опубликовать?» «Не сейчас, я должен кое-что предпринять, отмашку дам потом, надеюсь, что это будет быстро». Софья кокетливо мне улыбнулась. «Господин барон, а какие у вас планы на сегодняшний вечер?» Улыбка была с намеком. «Да что там с намеком? С намеком. Но я ее предложением пользоваться не собирался. По ней видно, что ночи любви не получится. Все, о чем она может думать, это о будущей статье. И, может, еще о собственном шоу. Давай в другой раз». Она не обиделась. Я проводил ее до гостиницы, в которой она остановилась, и пошагал в академию. До нее было всего пару кварталов. «Кыш, голоден!» — проревел дракон в моей голове, стоило мне отойти. Ага, вот и мой драконок очнулся после долгого медового сна. Эй, ты можешь так не орать, я потряс головой. Общались мы ментально, но у меня все равно почему-то заложило уши. Кыш голоден, настойчиво повторил дракон, сильно. Кыш хочет мяса, будет тебе мясо. Я достал мобифон и сбросил сообщение Артуру с просьбой подвести новую порцию как можно быстрее. А вообще я удивлен, что ты не появился раньше. Кыш что-то пропустил, дракон насторожился. Да нет, мелочи, всего лишь ужин в лучшем ресторане Петербурга. Знал бы ты, как готовит Василиса, и кто меня только тянул за язык. Стоило мне это сказать, как Кыш принялся стонать и ругаться. Это жестокость по отношению к драконам, следопыт. Жестокое обращение с Кышем, никакого уважения. Ты был обязан разбудить Кыша, как только вошел в ресторан. Ага, и тогда ты бы ругался на меня за то, что я не даю тебе спать. Тебя устроит, если мы придем в ресторан позже, так и быть. Кыш разрешает. Такой компромисс с дракона устраивал. Но чур Кыш выбирает блюдо. Я вздохнул. Нагибаешь аристократов и криминальных авторитетов, убиваешь монстров, а из тебя в итоге вьет веревки собственный питомец. По пути я заскочил в ресторан быстрого питания, на скорую руку перекусил и накормил Кыша привезенным Артуром мясо. Когда ввалился в свою комнату в академии, Алмазов уже лежал в постели. «Думал, что ты уже не придешь», — буркнул он. «Не переживай, разберусь с финансами и обязательно отсюда съеду», — заверил я его. «Но пока ты от меня так легко не избавишься». Приняв душ, я завалился в постель, но заснуть даже не пытался. Я прикрыл глаза и мысленно отыскал метку. Метками называли особые энергетические конструкты, которые следопыты использовали для слежки. Такие конструкты крепились к объекту и помогали отслеживать его местоположение, где бы он ни находился. Метку я использовал в притоне, чтобы отследить место, где открылась принадлежащая медному брешь. Крепить метку к самому медному я даже не пытался. Слишком уж он был чувствительный. Был риск, что он сразу ее срисует. Вместо этого я прикрепил ее к одному из его мордоворотов, которые ходили за ним хвостом. Весь вечер я мысленно следил за ней и сейчас точно знал, где находится брешь. Дело оставалось за малым, отбить ее у медного. Элементарная задачка. Утро, как и предыдущее, началось с пробежки, тренировки и кормления Кыша. В этот раз я действовал по расписанию и пришел в столовую вместе со всеми. Ко мне тут же подсели Лиза и Шаров. «Ты нашел исцеляющий кристалл?» «Тихо, так, чтобы не услышал Денис», прошептала Лиза мне на ухо. «Нет, с чего ты вообще решила, что я мог его отыскать? Так все же говорят, что ты был в гильдии искателей, причем в полноценной бреши. Я и подумала, что ты мог, ожидаемо». Слухи в академии распространялись мгновенно, о любой ерунде тут же становилось известно абсолютно всем. Подумала правильно, молодец. Глядя на то, как она переживает, я сжалился над девушкой. Вот только найти твой кристалл намного сложнее. Его энергетики я вчера не почувствовал, но как только, так сразу, в этом можешь быть уверена. Спасибо, Максим. Просияла девушка. Я знала, что ты не подведешь. Ты даже не представляешь, насколько это важно для нашей семьи. Если ты найдешь кристалл и поможешь Ане, то отец сделает для тебя все, что угодно. Ее слова натолкнули меня на одну мысль. Теоретически, следопыты должны помогать людям просто так, по доброте душевной. Просто потому, что таков наш долг. По крайней мере, так нас учит наш закон. Но лично я уже давно стал циником. И ничего плохого в том, чтобы кому-то помочь и получить за это достойное вознаграждение я не видел. Если я найду исцеляющий кристалл, то отец Лизы, князь Анохин, может помочь мне реализовать план по захвату Бреши Медного. Ради такого стоило и потрудиться. Начать следовало с подготовки. Так что вместо очередных занятий я отправился в библиотеку. «День добрый», — поприветствовал я старика-библиотекаря. «А что-нибудь по магии поиска у вас найдется? Желательно поподробнее». «О, вы прочли то исследование, что я вам выдал». Библиотекарь восторженно затряс головой. «Как же я рад, сейчас найду вам что-нибудь подходящее». Про магию поиска я действительно узнал из выданной библиотекарем книжки. Выяснилось, что местные маги используют для поиска пропавших вещей и людей отдельный раздел магии, так называемую магию поиска. Эти чары усиливали чувствительность и помогали найти сокрытое, утерянное или и вовсе неизвестное. Сама по себе эта магия не была сильной, но я догадывался, что если соединить ее с моими способностями следопыта, то результат может быть мощный. В книгах, которые мне выдал библиотекарь, была подробная инструкция. При этом чары поиска оказались очень простыми. Все, что требовалось, это при помощи магии активировать нужные нервные окончания и усилить их чувствительность. Ну и еще сделать несколько хитрых пассов руками, позволяя энергии найти в пространстве свой путь к нужному объекту. Задачка, по сути, была плевая, но мне все равно пришлось почти 2 часа сидеть, изо всех сил пытаясь протолкнуть энергию по тонким энергетическим каналам. Я уже хотел плюнуть на все и отправиться на обед, когда почувствовал, что у меня получается. Не упуская момент, обратился к дару следопыта. Расслабившись, позволил двум силам смешаться. В моих мыслях все звучало просто. Магия поиска позволяет искать потерянное, и дар следопыта тоже помогает идти по следу. 2 равные силы, которые, объединившись, должны меня усилить и помочь найти исцеляющий кристалл. Ага, сейчас. Я явно недооценил местную магию. Магия и дар следопыта были совершенно разными и отказывались совмещаться. А когда мне усилием воли все-таки удалось их соединить, то тело пронзило спазмом боли. Да сожри вас всех, Василиски. Эти 2 силы были настолько разными, что буквально пожирали друг друга. Но при этом они каким-то образом работали. Держась на ногах только на морально-волевых, я направил их по следу оставшегося в моей памяти магического воспоминания об исцеляющем кристалле. В голове ярко сверкнула вспышка. Теперь я точно знал, куда идти. Не отпуская силу и перебарывая боль, бросился прочь из академии. О, это ты, барон. Прогуливаешь, у меня на пути возникла княгиня Меньшова. В сторону, проорал я, едва сдерживая боль, не обращая внимания на ее возмущенные крики и задев ее плечом, промчался мимо. Боль сейчас такая, что мне совсем не до нее. Позже поговорим, если это позже после такой боли вообще наступит. Чары поиска привели меня к одному из филиалов гильдии искателей. Не к тому, в котором я был раньше, а намного меньше. Здесь была одна брешь, совсем мелкая. Очередь к ней была небольшая. Добрый день, мне нужно в брешь. Сколько нужно? Плачу любые деньги. Лицензия искателя есть? Равнодушно спросил меня дежурный. Нет, но я уже был в бреше по разрешению графини Мантуровой. Насколько мне известно, это было разовое исключение. Права на повторный проход у вас нет. Охрана, выведите этого барона. А вы, ваше благородие, возвращайтесь, когда отработаете свои часы и сдадите экзамен. Если, конечно, вы его сдадите. Его тон мне не понравился. А еще больше не понравились подошедшие здоровяки-охранники. Они попытались подхватить меня под руки и вывести силой. Я уклонился и гордо покинул здание гильдии. Только для того, чтобы войти в тень и войти туда снова. Защитные артефакты здесь были намного слабее, чем в основном филиале гильдии. Дежурные и охрана меня не заметили. Я проскользнул через металлоискатель, обошел толпу и нырнул в раскрытую брешь. Повезло. Когда я в прошлый раз пытался попасть в гильдию незаконно, меня остановили на входе. Кажется, уровень охраны у всех брешей разный. Ну или просто я такой везунчик. Куда ведет эта брешь, я не имел ни малейшего представления, но на всякий случай был готов ко всему. Поэтому совсем не удивился, когда оказался посреди пустыни. За спиной мерно подрагивал приведший меня сюда сгусток энергии. Рядом с ним находилась знакомая мне дверь, такая же, как в саду особняка Ястребовых и в Улье. Что было необычно, дверь светилась мягким светом, так и хотелось в нее войти, но проверять ее я пока не стал. Успею, сейчас у меня есть другие дела. Я огляделся. Бесконечные песчаные барханы, палящее солнце над головой, чахлые полудохлые растеньица под ногами и, судя по всему, ни единого источника воды в радиусе нескольких километров. Все это меня не смутило. Следопытов учили выживать в самых разных условиях. Я стянул куртку, обмотал ее вокруг пояса, а затем намотал шейный платок на голову. От солнечных лучей это, конечно, защитит не самым лучшим образом, но хоть что-то. Затем я усилием воли заставил организм замедлить биологические процессы. Потеть я продолжал, но влаги теперь тратилось намного меньше. Приняв все необходимые меры, я сосредоточился на чарах поиска. Нужная мне реликвия была в радиусе 2 километра. Судя по всему, придется прогуляться. Перехватив кинжалы, я отправился в путь. Обостренные чувства подсказывали, что пустыня была совсем не такой необитаемой, как казалось на первый взгляд. Метрах в 500 от меня шла группа искателей. 3 ребят, профессионалов с лицензией. На поясах в такт движением болтались фляги с водой, а в руках они сжимали прокачанный огнестрел с магическим усилением. Сразу видно, не в первый раз идут в бреши, подготовились как надо. Только вся их подготовка в первые же секунды пошла Василиску под хвост. Песок у них под ногами разверзся, и оттуда вынырнул огромный червь. Просто громадная тварь размером с дом. Я вздрогнул. Он что, все это время был под песком? Да такая тварь должна была создавать такие вибрации, что я бы их почувствовал за километр. Но это существо каким-то образом умудрялось передвигаться без единого следа. Искатели к его атаке тоже оказались не готовы. Они заметили червя, только когда одного из них уже проглотили. Второй искатель успел оттолкнуть своего товарища и открыл по червю огонь. Вот только червь плевать хотел на мощный автомат, оптический прицел и магически усиленные пули. Его плотная шкура выдержала целый залп, а затем он просто распахнул пасть и сожрал искателя. Вот так взял и проглотил, не пережевывая. Бррр, я многое повидал, но к такому до сих пор не привык. Тварь повернулась к последнему выжившему искателю. Он был в защитной маске и лица я не видел, но, судя по субтильной комплекции, совсем молодой. Подняв автомат, он сделал несколько выстрелов. Разумеется, безрезультатно. Мне показалось, что червь издал что-то вроде смешка. Он распахнул пасть и набросился на недоумка. Он бы так и сдох, если бы я не схватил его за шкирку и не дернул на себя. Я был очень на себя зол. Ну вот, никто не просил меня вмешиваться. Мне даже было на руку, что эта тварь увлеклась этими тремя идиотами. Пока монстры обедают, следопыт спокойно идет к своей цели. Но проклятые правила следопытов не позволяли мне бросить человека в беде, особенно когда я мог помочь. Ну а теперь я привлек к себе внимание этой твари, со всеми вытекающими. Очень хотелось материться, но вслух я сказал совсем другое. «А ну шевели булками, если хочешь жить». Мелкому искателю не нужно было повторять дважды. Он весь дрожал с головы до ног, но соображать еще мог. Кое-как передвигая ногами, бросился за мной. Червь разочарованно взревел, развернувшись, пополз в нашу сторону. Причем с такой скоростью, что сразу стало понятно, добежать до бреши мы не успеем. Я сделал несколько пассов, пытаясь задержать его в ловушке. Безрезультатно. Слишком уж мощная махина для моих ослабевших способностей. Кыш, а ну тащи сюда свою пушистую задницу и помогай мне. Фу, следопыт, как это грубо. Драконья башка появилась над моим плечом. Ты, должно быть, в отчаянии, раз используешь такие плохие слова. Да нет, что ты, какое отчаяние. Меня всего лишь хочет заживо сожрать огромный червь. И вообще-то твоя обязанность не позволить этому случиться. Дракон покосился на червя. Его размеры и распахнутая пасть дракона не впечатлили. Ты хочешь, чтобы Кыш его победил? Напоминаю, Кыш пацифистой не станет. Да мне не нужно, чтобы ты с ним дрался. Просто отвлеки его. А вот это Кыш может. Дракон полностью проявился в реальности. Он спрыгнул на песок и увеличился в размерах раза в три. Червь тут же отреагировал на новую цель и переключил на Кыша все внимание. Я благополучно дотащил мелкого искателя до бреши и пинком отправил его обратно на землю. Спасибо. Услышал я его слова. Надо же, какой вежливый попался. Даже поблагодарил. По опыту скажу, такое не часто бывает. Я обернулся, оценивая ситуацию, и натурально обалдел. За те считанные секунды, пока я отправлял мелкого искателя на землю, количество червей успело увеличиться. Теперь их было четверо. От такого количества монстров песок под ногами буквально ходил ходуном. Что было хорошо, так это то, что всем трем тварям до меня не было никакого дела. Все, что их интересовало, это Кыш. Дракон носился между ними, ловко прыгая по барханам. Скрипели зубы, черви разевали пасти, щелкая ими прямо у самого драконьего уха. Но Кышу было на это наплевать. Вся эта ситуация дракона забавляла. Да он едва ли не смеялся. Вот уж точно, сильная кошачья натура. Только дай волю поиграть в догонялки. Даже если это догонялки с монструозными червями размером с дом. К слову, его игры стоили мне огромных запасов энергии. Его переход на другой пласт реальности сам по себе требовал огромных ресурсов. А уж увеличение размеров и вовсе забирало у меня уйму сил. Если прибавить к этому слабость и головную боль от использования чар поиска, то чувствовал я себя и вовсе паршиво. Но жаловаться не в моих привычках. Пока Кыш отвлекает этих тварей, так сказать, берет огонь на себя, я могу закончить начатое. Сосредоточившись на поиске, я снова уловил след исцеляющего кристалла. Он был совсем рядом. Я двинулся по следу и спустя примерно полкилометра понял, я на месте. Только что странно, это место ничем не отличалось от всех остальных, точно такая же пустыня. Хотя, приглядевшись, я заметил, что песок здесь немного другой, консистенция пожиже, цвет потемнее. Я ударил по песку ногой, и едва успел отскочить. Песок обвалился внутрь, открыв огромных размеров яму. Причем форма у нее была какая-то странная, с отметками чешуи на стенках. Твою ж за ногу, это не просто яма, это нора песчаного червя. Я еще раз проверил след, ошибки не было. Сигнал от исцеляющего кристалла исходил из норы. Лезть в логово этих тварей хотелось меньше всего, но выбора у меня не было. Вытащив кинжалы, я прыгнул в нору. Глава 28. Падение получилось дольше, чем я ожидал. Я сгруппировался в воздухе и заскользил по песчаной стене. Оказалось, что она совсем не рыхлая и даже скользкая. Черви так часто терли ее своими телами, что она буквально превратилась в гладкую поверхность. Проскользив так несколько метров, я спрыгнул и двинулся вперед. Что сказать, воняло тут ужасно. Глаза слезились, а в горле соднило. Ну ничего, мне здесь, в конце концов, не жить. Найду исцеляющий кристалл и сразу рвану обратно на землю, а потом в теплую ванну и мягкую постель, и обязательно вкусно поужинать. Опасности я не чувствовал, поэтому шел смело и уверенно. В целом нора не представляла из себя ничего особенного, только очень длинная и скользкая. Кристалл уже был совсем рядом, когда нора изменилась. Узкий лаз превратился во что-то вроде просторного зала, и вот здесь я уже почувствовал опасность. «Сожри и выплюнь меня, Василиск», – прошептал я. Почему прошептал? Да потому, что в этом зале было как минимум с полдюжины песчаных червей, но не взрослых особей, а совсем еще мелких, детеныши. Правда, все равно здоровенные. Понятия не имею, как бы они тут поместились, если бы не свернулись кольцами. В чем мне действительно повезло, так это в том, что все детеныши спали. Именно поэтому я и шептал, не хватало только их разбудить. Пусть они и мелкие по сравнению со взрослыми особями, массы и размера им вполне хватит, чтобы превратить меня в лепешку. Главное, не шуметь. Чем ты тут интересным занимаешься? Морда Кыша неожиданно возникла в воздухе прямо передо мной. Не шуми, зашипел на него я. Перебудешь. Кого? Этих что ли? Кыш огляделся по сторонам. А, так они не проснутся. Это еще почему? Так они на звук почти не реагируют. Только на вибрацию. Будешь громко топать, они проснутся. А вот кричать можно сколько угодно. Вот, смотри. Кыш распахнул пасти и истошно протрубил. У меня заложило уши, но детеныши даже не пошевелились. Ага, похоже, что мохнатый прав. А ты что здесь делаешь? Ты должен быть с червями, отвлекать их внимание. Именно это Кыш тебе сказать и хотел. Морда дракона стала серьезной. Они все. Что все? Кто все? Ты можешь понятнее говорить. Черви. Они с Кышем наигрались и потеряли к Кышу интерес. Дракон грустно вздохнул. Так, и где они сейчас? Отвечать дракону было не нужно. Я уже почувствовал за спиной движение. Черви возвращались в свою нору. Раньше предупредить не мог. Кыш сразу пришел, как сумел. Не смей на Кыша ругаться, буркнул дракон. Его морда растворилась в воздухе. Он перешел на свой уровень реальности, оставив меня одного. Требовалось очень быстро соображать. Сигнал от исцеляющего кристалла исходил из середины норы. Приглядевшись, я заметил совсем небольшое углубление. Если верить ощущениям, то кристалл закопан на глубине в пару метров. Если буду копать, то ни за что не успею. Подходящей магией или навыками я не владел, но сдаваться не планировал. В голову как раз пришла подходящая идейка. Я не случайно не спешил продавать торговцам камни, добытые в водном мире на втором уровне бреши. Как чувствовал, что пригодятся. Выхватив камень, я направил в него магическую энергию. Из камня хлынул концентрированный поток воды, такой мощный, что нужные мне 2 метра песка размыло в считанные секунды. Мелькнул желтый бок исцеляющего кристалла. Я схватил его и запихал в сумку. Очень вовремя. За спиной как раз выросла огромная туша червя. Тварь истошно заревела, издавая особые вибрации. Ее детеныши проснулись и зашевелились, расправляя свои огромные тела. Только меня это уже не волновало. Пробив себе путь водяным потоком, я обогнул червя и бросился вверх по узкому лазу. Червь щелкнул зубами у самого моего уха, но промахнулся. У меня было преимущество в скорости и ловкости. Пока он разворачивал свою огромную тушу, я уже оказался на поверхности. Здесь мне повезло еще раз. Мимо, разрезая песок, как раз проносился очередной червь. Причем двигался он в нужном мне направлении. В экстренных ситуациях я всегда соображал быстро. Поэтому просто прыгнул ему на спину и всадил кинжалы между чешуйками. Тварь взвыла и попыталась меня сбросить. Я крепко держался, и все ее попытки ни к чему не привели. Поездка была не самой приятной, но зато быстрой. Червь доставил меня практически к самой бреши. Напоследок червь еще раз встряхнулся. В этот раз кинжалы не выдержали. Оба треснули одновременно, и я на скорости влетел прямо в работающую брешь. Вот так я переместился прямо в гильдию. Надо мной склонились дежурные охранники. «Ты кто такой? Ты не искатель. Ты не имеешь права здесь быть». «Ага, уже выхожу». Они соображали не так быстро, как я. Пока пытались понять, что со мной делать, я уже успел смотаться. Пройдя пару улиц, с облегчением выдохнул. Выжил. И не просто выжил, а еще и нашел исцеляющий кристалл. «Рад за тебя, следопыт», — шепнул мне в ухо Кыш. «Но ты хочешь кушать, верно? Ты начинаешь понимать Кыша», — согласился довольный дракон. «Потому что это не трудно. Я и сам безумно голодный. Сейчас подыщем какое-нибудь приятное местечко и как следует отдохнем». Мой план на вечер оказалось осуществить проще простого. Мы с Кышем набрали еды в ближайшем кафе и как следует поужинали. А потом я двинул в академию и помылся. Попутно выяснилось, что приличной ванны для студентов не предусмотрено. Только душ в благоустроенных, чистых, но все-таки общих душевых. Мне на это уже было наплевать. Я встал под душ и с наслаждением полчаса простоял под потоком горячей воды. Путешествие по пустынной бреши научило меня ценить каждую каплю бесценной H2O. И вообще, вода мне была необходима. После пустыни песок у меня был в таких местах, о которых в приличном обществе говорить не принято. Приведя себя в порядок, я достал исцеляющий кристалл и сел его изучать. Алмазов был на каких-то дополнительных занятиях, так что меня никто не отвлекал. На вид кристалл был совершенно обыкновенным. Ну да, цвет необычный, желтый, с какими-то фиолетовыми вставками. Но стоило его коснуться, как я понял, почему Лиза говорила о нем с таким восторгом. В отличие от остальных кристаллов, его энергию мне удалось впитать без каких-либо проблем. Да мне даже не понадобилось прикладывать усилия. Его энергия сама заструилась по венам. Да так, что мне пришлось ее останавливать. Небольшой порции энергии оказалось достаточно, чтобы залечить все мои раны, синяки, царапины, ожоги. Я в последнее время часто получал и поэтому уже начинал напоминать боксерскую грушу. Регенерация следопыта и мага, конечно, работала, но кристалл вылечил все гораздо быстрее. Остались только едва заметные следы и свежая розовая кожа. Однако, эта штука и в самом деле работает. На что кристалл не повлиял, так это на мои энергетические каналы. Старые каналы были все такими же мертвыми, а новые остались слабыми и тонкими. Понятно, в этом мне придется полагаться только на себя. Собственно, а когда было по-другому? Оставив изучение кристалла, я надел свежую и самую приличную одежду. Остановился перед зеркалом и сам залюбовался. Ну что за красавец. Конечно, я прежний был лучше. Но и Максим благодаря моим стараниям начинает превращаться в человека. Мужественный взгляд, дерзко задранный подбородок. Опять же мускулатура наросла на кости. Ничего, я еще сделаю из этого тела альфа-самца. Выйдя из комнаты, я достал мобифон и набрал номер Лизы. «Привет, ты где?» «Ой, я не в академии. Я в петербургском доме нашего рода. Ты что-то хотел?» «Хотел. И это просто отлично, что ты дома. Ты знаешь, я нашел то, что ты просила». На том конце трубки замолчали. Я уже начал думать, что связь прервалась, когда Лиза наконец-то ответила. «Максим, не надо таким шутить, это очень серьезно». «Да какие шутки, я, конечно, тот еще клоун, но так жестко даже я не прикалываюсь». «Серьезно, Лиза наконец-то мне поверила, тогда давай скорее сюда, здесь, отец, мама, сестра, тебе все так будут рады, очень надеюсь на это, сбрасывай адрес сообщением, а я пока загляну в одно место». Я прикрыл глаза, проверяя оставленную вчера на помощнике медного метку. Этот головорез был все там же, где и вчера. Поймав такси, я добрался до нужной точки и сразу понял, что место было правильное. Заброшенное здание на краю города. Судя по всему, какой-то склад. Сильные следящие артефакты и целая бригада из отморозков медного, включая его самого, прилагались. Ну а в стороне, дополняя картину, стояли три газели с заляпанными грязью номерами. Весь набор юного контрабандиста, как говорится, налицо. А самое главное, я почувствовал биение бреши. только слабые, едва ощутимые. Я и раньше чувствовал в городе другие бреши, слишком уж сильная у них энергетика. Но здесь, согласно официальной карте брешей, никаких разломов между мирами быть не должно. Значит, все мои выводы оказались правильными. Медный в самом деле каким-то образом сумел прибрать к рукам незарегистрированную брешь. При этом он принял все меры для того, чтобы ее скрыть. Ее биение не случайно такое слабое, явно не обошлось без заглушающих артефактов. Сомневаюсь, что обычные маги, лишенные дара следопыта, сумели бы его почувствовать. Отправляемся сегодня вечером. Усилив слух, я услышал обрывок разговора. Сегодня вечером, значит, пока все складывалось как надо. Если не затуплю и смогу правильно все объяснить отцу Лизы, то все будет в полном соответствии с моим планом. Как и ожидалось, семейный особняк Анохиных располагался в элитном районе Царский. Старинная и величественная постройка, от нее так и веяло древней защитной магией. Отличный выбор. Поднимусь и тоже себе такой куплю, а лучше отстрою с нуля. Хотя, я же следопыт, следопыту не пристало жить в городе. В нашей натуре быть ближе к природе. Переселюсь куда-нибудь в Сибирь. Влажные мечты пришлось засунуть куда подальше. У меня впереди было сложное, ответственное и смертельно опасное дело. Справлюсь с ним, а там посмотрим. Вся семья Анохиных меня уже ждала, выстроившись в коридоре. Сама Лиза, ее мама, очень милая женщина, взрослая, но сохранившая след былой красоты, и отец, князь Степан Андреевич Анохин, как и положено представителю древней уважаемой семьи, статный в мундире, при орденах и очень серьезной магической ауре. В углу в кресле сидела девушка, очень похожая на Лизу, но бледная и худая. Сразу было заметно, что с ней что-то не так. Она тяжело и прерывисто дышала, как будто каждый вдох давался ей с трудом. «Максим», Лиза бросилась мне на шею, как только я переступил порог. «Елизавета», ее мать строго сверкнула глазами. «Где твои манеры? Вот-вот, рано обниматься. А что, если молодой человек нас обманывает?» Князь окинул меня строгим взглядом. Я почувствовал, как он магически меня прощупывает. Я слышал о Ястребовых. Род знатный, но практически нищий. Что, если твой барон, обманщик и решил подняться за счет наивной девушки из влиятельного рода? Лиза покраснела. Я же только улыбнулся. Князь мне уже нравился. Сразу видно, мужик умный. Такому палец в рот не клади. Сработаемся. Никакого обмана, ваше высочество. Кланяться я не люблю, но сейчас позволил себе наклонить голову. С меня не убудет, а Анохина успокоит. Я и в самом деле сумел найти исцеляющий кристалл. Я достал кристалл из сумки и с наслаждением увидел, как вытягиваются лица Анохиных. «Степа, это он, тот самый кристалл», – прошептала мать семейства. «Я же говорила». Лиза улыбалась и едва ли не танцевала. Один отец семейства сохранял спокойствие. Хотя я видел, с каким трудом князь держит себя в руках. Он щелкнул пальцами, и в коридор выбежал мужчина лет 60. Невысокий, с козлиной бородкой. По исходящей от него энергетике я понял, что передо мной целитель, вероятно, семейный доктор. «Ты знаешь, что делать?» – произнес Анохин. Целитель кивнул и взял из моих рук кристалл. Он подошел к сестре Лизы, Анне. Та слабо, с надеждой посмотрела на него. Целитель бережно прижал кристалл к ее груди и направил в него немного энергии. То, что началось дальше, было настоящей магией. Энергия кристалла переходила в Анну, и та расцветала на глазах. На щеках выступил румянец, в глазах появился блеск. Она, кажется, даже прибавила в весе. Но это все были поверхностные изменения. Я чувствовал, как она меняется изнутри. Если раньше что-то как будто мешало ее энергии, то теперь она свободно заструилась по ее венам. Пара минут, и она была здорова. «Мама, папа», Анна встала и удивленно оглядела родственников. «Что со мной было?» «Ничего, милая. Просто страшный сон», — шмыгнула носом мать семейства и поспешила обнять дочь. За ней к Анне бросились Лиза и сам князь. Семейной сцене я мешать не стал, тактично вышел на крыльцо и стал ждать. В том, что мой поступок будет понят правильно, я не сомневался. Спустя пару минут на крыльцо вышел князь. В его глазах еще стояли слезы, но вид был уверенный и властный. «Молодой человек, я в вас ошибался. Вы не мошенник. Вы спасли мою дочь». Он крепко пожал мне руку. «Я ваш должник, и не надо делать вид, будто вам ничего не нужно. Доброе дело должно быть достойно вознаграждено». Я мысленно усмехнулся. «Притворяться, что мне ничего не нужно, Я и не собирался. Ничего особенного не требуется. Мне нравится Лиза и мне приятно вам помочь. Все, что мне нужно, это помощь вашей родовой гвардии. Моей гвардии? Князь выглядел удивленным. Наверняка он ожидал, что я попрошу денег или, например, какую-нибудь недвижимость. Молодой человек, вы должны понимать, что если речь идет о конфликте родов, то я не имею права вмешаться без разрешения императора. Нет, ничего подобного. Дело в другом. Я заранее продумал, что скажу, поэтому ни на секунду не замялся. Так вышло, что я перешел дорогу одному крупному авторитету, Медному. Наслышан. Кивнул Анохин. Так вот, он сильно на меня обиделся и решил со мной разобраться. Я же узнал, где он будет сегодня вечером. И вы хотите с ним разобраться? Понимающе кивнул князь. Именно так, но в одиночку я не справлюсь, а у жандармов все слишком долго. Они действуют в рамках закона. Мне же нужно действовать здесь и сейчас. Анохин задумался. Медный был видным преступником с большими связями. Мало бы кто решился бросить ему вызов. К счастью, князь был как раз из числа тех немногих. Он был на вершине иерархии и мог позволить себе почти что угодно, не опасаясь за свою жизнь и жизни своей семьи. В обычной ситуации он бы меня послал, но я спас жизнь его дочери. И отказать мне в такой мелочи, как поддержка его гвардии, он не мог. Что ж, молодой человек, я согласен, диктуйте адрес. Я ухмыльнулся. Все шло четко по плану. Князь Анохин не поскупился и направил со мной 30 отборных бойцов. Цифра, возможно, была не особо внушительная, но каждый воин был отлично подготовленным, одаренным и прошел через огромное количество битв. Каждый из них стоил как минимум 3 обыкновенных бойцов. Князь тоже был с нами. В боевой броне, с фамильным мечом в руках, он напоминал не лощеного аристократа, а генерала, лично ведущего своих людей в бой. Не сомневаюсь, это его не первая вылазка, и даже не 10-я. Орудовать мечом он умеет как следует. Базу Медного мы брали по всем правилам военного искусства. За разведку отвечал я, нырнув в тень, обошел базу по периметру и подробно описал всех противников, их положение, оружие и возможные пути отхода. На князя моя работа произвела сильное впечатление. Молодой человек, может, когда все закончится, присоединитесь к моей гвардии? Спросил он меня. С деньгами не обижу, да и перспективы неплохие, заманчиво. Но нет, спасибо, над возможностью согласиться я даже не думал. Всего сами хотите добиться, небось и князем стать планируете? Понимающе улыбнулся Анохин. Не без этого. Тогда задумайтесь о перспективе жениться на Елизавете. Она девушка хорошая, вам симпатизирует, да и приданое вас устроит. А нашей семье такая сильная свежая кровь не помешает. Вот это вообще было не к месту. Я тут готовился к сражению, а он буквально предлагал мне жениться на своей дочери. Князь и сам понял, что выбрал неподходящее время и место. Ко мне с вопросами он больше не приставал. Согласовав тактику, мы приступили к атаке. Я был впереди вместе с князем и его лучшими бойцами. Прежде чем ворваться внутрь, одаренные Анохина использовали оглушающие чары. Так что когда мы начали штурм, бойцы Медного были вялыми и не понимали, что происходит. Расправиться с ними удалось в считанные секунды. Магия подействовала только на тех, кто находился снаружи. Бойцы внутри успели подготовиться и встретили нас автоматными очередями и залпами из боевых артефактов. К этому мы были готовы. Маги активировали щиты, а я нырнул в тень. Того, что на них нападет невидимый противник, люди Медного не ожидали. Прежде чем ко мне успели присоединиться люди Анохина, я успел вырубить 6. Бандиты сопротивлялись изо всех сил. Чувствовалось, драться за свою жизнь для них привычно. Несколько бойцов Анохина было ранено. Я использовал сенсорные способности и понял, что пока мы сражаемся с 6, сам Медный, а вместе с ним и Шибзик пытаются скрыться. Оставив бойцов позади, я бросился к заднему входу. Успел я вовремя, застав Медного и Шибзика, садящихся в груженую реликвиями газель. Не выходя из тени, я налетел на Шибзика. Он был сильным воином, но эффект неожиданности был на моей стороне. Пара метких ударов в голову, и он был готов. С Медным все было куда сложнее. Он быстро сориентировался. Вокруг него забурлила магия. Он хлопнул в ладони, и меня вышибло из тени волной магической энергии. Так и чувствовал, что Медный совсем не из простых. Он одаренный, тренированный и сильный, а еще с маниакальной склонностью к жестокости. Ястребов, он узнал меня с одного взгляда. Так это ты был в притоне, а я смотрю, слишком лицо знакомое. Догадался, но слишком поздно. Я пожал плечами. Ты совершил ошибку, когда решил, что можешь меня заказать. Я совершил ошибку, что не пришил тебя лично. Медный взмахнул руками. В его ладони легли возникшие из воздуха два зачарованных клинка. Калейдоскоп, сильные ребята, но они тебя недооценили. Они отправили убивать тебя слабейших. Ты сильнее, чем они думали. Мне будет приятно убить тебя лично. Это моя месть за Курбского. Он налетел на меня в ураганной атаке. Свои любимые кинжалы я потерял еще в пустынной бреши. Сейчас я сражался с запасными. И сразу понял, что кинжалы сейчас не лучший выбор из возможных. С мечами Медный обращался как мастер. Они так и сверкали в его руках. Моей реакции не хватало, и я в первую же минуту успел схлопотать несколько несмертельных, но очень неприятных порезов. «Ты здесь сдохнешь, Ястребов». Мне много кто так говорил. Все ошибались. «Я убью тебя и заберу твою брешь». «Ты и про брешь знаешь?» Он удивленно заморгал. «Откуда?» Василиск на ухо нашептал. Хмыкнул я. «Ты весь для меня как открытая книга. Никакой загадки. А знаешь, что самое главное?» «Что?» «Я знаю, как закончится твоя жизнь». Он зарычал и бросился в атаку. Пока мы разговаривали, я успел обдумать свои шансы и перестроил тактику. Подойти я ему не позволил. Вскинул руку и запустил кинжал ему в лоб. Медный был вынужден затормозить, чтобы увернуться. Я этим воспользовался. Налетел на него и полоснул кинжалом по его левой руке. Он выронил меч и попытался атаковать магией. В меня ударил огненный столб. Пол под ногами раскололся. Меня там уже не было. Я нырнул в тень и вынырнул с другой стороны. Точный удар по правой руке, и Медный выронил второй меч. «Ах ты мелкий ублюдок!» Вокруг Медного закипела магическая энергия. Он собирал все свои силы для последнего удара. Ждать, когда он закончит, я не стал. Толкнул его стихией ветра. Медный засчитался, сделал шаг назад и попал в заранее заготовленную ловушку. Он потерял равновесие и упал. «Я же говорил, что знаю, как все закончится». Я склонился над ним. «Калейдоскоп все равно тебя не оставит. Ты убил двух его членов. Бесцветный не успокоится, пока ты не будешь мертв. Пусть так, его будет ждать такой же финал, как и тебя». Медный попытался активировать боевой артефакт, но я его опередил. Точный удар в шею, и с ним было покончено. За спиной раздались шаги. Я отпрыгнул в сторону, уходя от автоматной очереди. Пока я разбирался с Медным, Шибзик успел прийти в себя. С ним я покончил классическим способом следопыта, отправил кинжал ему в лоб. На этом бой был завершен. Мы победили. Гвардейцы князя Анохина сработали практически безупречно. Сбежавших не было, только убитые и раненые. Среди гвардейцев же потерь не было. Несколько царапин, пара пробитых щитов и легкие ранения. Учитывая количество противников, их подготовку и вооружение, это был настоящий успех. «Барон, с вами приятно работать». Князь сжал мою ладонь в крепком рукопожатии. «Давно я так не разминался. Да и ребята мои соскучились по настоящему сражению. Всегда рад стараться». Князь показал себя отлично. Он в одиночку обезвредил больше врагов, чем любой из его гвардейцев. Страшно даже представить, на что он был способен в молодости. И, кстати, молодой человек. Князь хитро улыбнулся. «Я тут почувствовал кое-что очень интересное. Как я понимаю, вы устроили всю эту бойню не только для того, чтобы разобраться с Медным. Вы хотели получить доступ к, скажем так, определенным ресурсам. Анохин нравился мне все больше. Почувствовать брешь снаружи было почти невозможно. Но, оказавшись внутри, он срисовал ее в пару мгновений. Надеюсь, что вы сохраните это в тайне. Во мне и моих бойцах, молодой человек, можете не сомневаться. А вот насчет людей Медного я не уверен. Многие уцелели. Добивать их сейчас, после окончания боя, будет бесчестно. Я хочу отдать их жандармам. И я не сомневаюсь, что их языки почти сразу развяжутся. Про несанкционированную брешь узнают. Вы не успеете ей воспользоваться. Это как раз не проблема. Дайте мне немного времени с каждым, и я решу этот вопрос. Я вошел в комнату с плененными бойцами Медного. При виде меня они вздрогнули, но бить их я не собирался. «Кыш, поможешь?» «За щедрое мясное вознаграждение. С большим удовольствием». Магия Кыша сработала без осечки. Память всех бойцов была стерта. Ни одного воспоминания о бреше у них не осталось. Других знавших о бреше не было, Медный был осторожным и не спешил делиться с остальными информацией о своей золотой жиле. Так что теперь я был единоличным владельцем бреши, и никто о ней, кроме меня и князя Анохина, не знал. Гвардейцы князя забрали плененных преступников с собой, а я остался один на один со своим новым приобретением. Терпеть я не стал и отправился посмотреть на брешь. Она располагалась в одном из внутренних помещений, фиолетовый, переливающийся разными цветами сгусток энергии, висящий в воздухе. Красота да и только. Следопыт, хочешь опробовать? Над плечом возникла любопытная мордочка Кыша. Я был уставшим, энергетический резерв практически опустошен, а тело ныло от порезов и синяков. Идти в брешь в таком состоянии – абсолютная глупость. Но я был слишком сумасшедшим, чтобы этого не сделать. Перехватив кинжалы, шагнул в брешь. Я оказался посреди поля, заросшего кустами и черной гибкой травой. Над головой светила покрытая красными пятнами луна, а вдалеке, укрытый за темной стеной, возвышался огромный город. Ух ты, а интересная мне брешь досталась. Если интуиция меня не подводит, а она меня никогда не подводит, то реликвий здесь было более чем достаточно. Но мое внимание привлекли не они, а стоящая посреди поля дверь, такая же, через которую я вышел из улья. И она светилась точно так же, как и в прошлый раз. Кажется, это приглашение. Я подошел к двери, распахнул ее и шагнул внутрь. В следующее мгновение я оказался посреди подозрительно знакомого сада. Здесь было тепло, пахло цветами и почему-то морем. Не успел я понять, где нахожусь, как меня окликнули. «Братишка, Максим, это ты?» Мне на шею бросилась Настя. Я отстранился и огляделся по сторонам. «Подожди, я что, в Сочи?»